Глава 27. Остались часы до того самого момента. Последний шрам на челюсти, полученный еще в далеком детстве, стерли лекарствами, волосы подстригли, щетину сбрили. Взгляд, который еще сутки назад отражал все муки владельца, стал пустым, и холод в нем затыкал даже самые неугомонные рты. Он стоял уже не в той комнате, где каждая трещинка в бетоне была заполнена его кровью, а в роскошных апартаментах, как и полагалось преемнику темного мира. Вокруг него семенили прислужливые дамочки, которым поставили задачу в лучшем свете выставить обездушенное тело. Они были бы рады даже обтереть в ванной каждую его часть, только получили на это предложение громкий хлопок дверью. Пожалуй, только в ванной он все еще мог делать что-то самостоятельно, оставаться наедине с самим собой. Толпу прислуги возле двери ему помогал заглушить поток воды, бьющий прямо в лицо. В эти мгновения он был свободен от мыслей, от картинок и образов, от всего, чем пытали его это время. Недолгое время, хотя для него минуты давно обрели размытые границы и превратились в поток одной сплошной издевки. После душа он вновь становился тем, кого можно наряжать как куклу для масштабного мероприятия. «Вам подготовили речь», — сказала одна из девушек, вошедшая в комнату. В руках она держала конверт. «Ее написал правитель». Несмотря на то, что его мышцы после силовых тренировок прислуга натирала обезболивающим, он все равно послушно протянул руку и забрал то, что ему предстояло выучить. «Он будет готов?» Вопрос уже не к нему. С ним лично вообще перестали общаться, так как он не был способен на разговоры, если они не касались правителя и его приказов. Только подчинение. Больше в нем ничего не оставили. Прекрасный крепкий овощ, как и планировалось. Презентабельное лицо, огромная сила и полное отсутствие свободы воли. «Сами посмотрите!» Темные отстранились от объекта своей работы. Девушка, которая принесла конверт, пробежала взглядом по его телу и с удовлетворенной улыбкой похвалила всех за проделанную работу. Им удалось скрыть любые признаки издевательств. По щелчку пальцев в комнату занесли выглаженную одежду, черный костюм и черную рубашку, а также начищенные ботинки. «Можете одевать его, скоро все начнется». Одели, довели до блеска образ идеального будущего правителя. Еще совсем немного, и он получит новый статус. Еще совсем немного, и власть поменяет свой внешний облик. Власть правителя обретет новую, обожаемую всем миром оболочку. «Нам надо уходить», — злился Блейк на меня, пока я все еще глазела на Ребекку, которую водили прочь со сцены. «Может, если я задержусь на минутку, мне удастся увидеть его?» Я не хотела верить, что Брайана, того Брайана, которого я любила всем своим расстрелянным напрочь сердцем, больше нет. Даже слова Ребекки не могли заставить меня принять страшную информацию. Хотя она так сильно верила в нее и никогда бы не ошиблась. Против воли Блейк поволок меня через толпу, игнорируя возмущение в нашу сторону, а у меня не нашлось сил воспротивиться. По пути я несколько раз чуть не раскрыла всем цвет своих глаз. Один раз капюшон, прятавший мои светлые волосы, немного сполз с головы. За это Блейк выругался мне в лицо, будто я намеренно подвергла нас риску. В ответ я послала его самым грубым образом. Через несколько минут упорного бега мы оказались за пределами толпы, от которой то и дело отделялись люди, не заинтересованные в шоу. «Весь темный мир пришел на это посмотреть?» — спросила я, озадаченно оглядываясь на сцену, ставшую слишком крошечной для того, чтобы рассмотреть происходящее на ней. «Ты считаешь, у нас такое маленькое население? Возможно, не все приглашены, хотя это странно. Когда проходило назначение нынешнего правителя, я еще не родился, не могу сравнить». Я думала, что церемония будет куда более торжественной и грандиозной. Хотя, возможно, из-за трудной ситуации правитель все же постеснялся кричать о своем триумфе. Неужели он боялся, что люди заметят неладное? Хотел бы остаться? Возможно, не стоило спрашивать его об этом. Несмотря на то, что Брайан будет центральной фигурой, Ребекка получит не меньше внимания. Она нужна для украшения. Именно поэтому ее нарядили в роскошное платье, показывающее все прелести ее фигуры. Очевидно, Блейк переживал. «Ты знаешь ответ», — пробурчал он. Мы смотрели друг другу в глаза, ругая таким образом за слабость. Даже на сквернословие у нас не осталось сил. Подобное поведение помогало нам не раскисать. «Уходим. Нужно увести тебя». Блейк крепче сжал мою руку и повел меня в сторону брошенных машин. Там было безлюдно, поэтому мы пригибались и петляли между автомобилей, стараясь не привлечь случайно внимание странным поведением. «Надеюсь, ты не против угона?» Даже не думала о том, чтобы возразить. Меня больше волновало то, как он собирается это сделать. Блейк подобрал несколько камней и швырнул их в окна выбранного автомобиля. По ним пошли трещины, и руками он уже пробил себе путь к водительскому сиденью. Сигнализация не сработала, поэтому он спокойно открыл для меня пассажирскую дверцу. Когда я села, то слегка сползла по сиденью вниз, чтобы в случае чего меня не увидели, а Блейк достал из багажника инструменты, оторвал пластиковую панель под рулем и стал возиться с проводами. Я ничего не понимала, поэтому не лезла. Когда машина издала характерный звук, темный самодовольно хмыкнул. «А ты хорош. Жаль, что в угоне, а не в чем-то позитивном», — уколола его я. «Разве мало позитива в том, что мы почти сбежали? Да и не льсти мне, я выбрал не самую классную тачку, чтобы с угоном вышли заморочки». «Это не лесть, а повод лишний раз задеть тебя». Блейк искренне веселился. Я и сама не заметила, как начала смотреть на него с улыбкой, пока он выруливал с парковки. «Куда поедем?» Любое промедление могло погубить нас, любая ошибка могла стать роковой, но мы оба не знали, куда двинуться дальше. Все равно лучше не уезжать далеко от границы. Я должна вернуться к дочери. «На границе нас и будут ждать?» «Но не сейчас», — уверенно сказала я. «Думаешь, кто-то захочет превратить в хаос передачу власти? Темный мир озабочен внешним лоском, вряд ли правитель будет все портить. Тем более он не захочет признать свое поражение и выставит все так, будто разрешил нам сбежать». Кажется, Блейка убедили мои слова. По крайней мере, он теперь не считал возвращение к границе бредовой идеей. «Может, все-таки спрячемся где-нибудь в другом месте?» «Варианты?» «А их не было. Мы не знали, как поступим после того, как укроемся там. Лучше ближе к границе, чтобы быстрее разрушить альянс и не утащить друг друга на дно. Ночь не такая долгая, как день. Мы сможем остаться незамеченными, непойманными. С верой в этом мы помчались к излюбленному месту нашей компании — подвалу. Когда уже не нужно было терроризировать голову в поисках адекватных идей, я почувствовала свою уязвимость. Не в физическом плане, а моральном. Меня пугала упавшая на меня ответственность. Сейчас, когда мне все вокруг твердили о том, что Брайана больше нет, когда я стала беженкой из двух миров, и мне негде было спрятаться, когда близкие попали в беду, когда мама отдала жизнь за мою в то время, как я так бездумно ей распоряжалась, я видела перед собой только одну цель. Цель, у которой даже не было имени, которую я до сих пор не держала на руках. «Блейк, давай поговорим». Я приготовилась снова ругаться с ним, лишь бы только держаться на поверхности и не утопать в эмоциях. «Все наши разговоры сводятся к взаимным унижениям», — он бегло посмотрел на меня. «Ты выглядишь ужасно, так что вряд ли выдержишь еще несколько оскорблений». «Ты тоже на принца не похож, знаешь ли?» Сначала Блейк улыбался, как и я, но потом о чем-то настолько сильно задумался, что не услышал, как я его зову. «Тебе не кажется, что все слишком просто?» — озадачился он. Не было у него настроя пререкаться со мной. А у меня из-за этого по спине бежал холод. «Ты придурок, Блейк, знаешь об этом? Если бы я хотела в чем-нибудь усомниться, порыдать над трудностями жизни, то просто поговорила бы сама с собой». «Хорошо. О чем ты хочешь поговорить? Что поможет тебе отвлечься от того, что мы в полной заднице, и что твой любимый скоро захочет тебя убить, а ты, возможно, никогда не увидишь свою дочь?» «Ну ты и скотина. Если мы и сдохнем, ты все равно будешь первым». «Верно. Для тебя придумают более изощренный способ». Он вызвал настолько сильное чувство фальшивой ненависти, что она затмила тревоги и помогла ухватиться за тонкую соломинку моей адекватности. А фальшивой по той простой причине, что я больше не испытывала неприязни к нему. Блейк все еще в моих глазах был подонком, но что-то теплое к нему я все равно чувствовала. И улыбка появлялась после каждой перебранки. «Интересно, зачем ты сейчас обо мне печешься?» Мог бы кинуть меня прямо там и угнать на этой тачке куда-нибудь подальше. Все равно все бы начали искать меня, а не тебя. Аврора вновь пытается найти добро в сплошном зле. Я польщен. Добра без зла не бывает, как и наоборот. Ты ответишь на мой вопрос или будешь отшучиваться? Я в упор смотрела на него, пытаясь разглядеть хоть какую-нибудь эмоцию на непроницаемом лице. Я влюблен в тебя по уши. Очень смешно. Мы оба ухмыльнулись. Говори честно. Так сложно поверить, что тебя любят? Пойми, внешность ведь не главное. Главное то, что внутри. Он игриво приподнял бровь. Хотя, наверное, из-за того, что у тебя внутри, ты думаешь, что тебя невозможно любить. Потрясающе. Я легонько ущипнула его за плечо. Унизил и внешность, и характер. Теперь мне все понятно, Блейк. Ты точно неровно ко мне дышишь. Так и думал, что такие сильные чувства не скрыть от твоих чудесных глаз. И мы просто начали смеяться, как ненормальные. Потому что были на грани. Шли по тонкой нити и кое-как сдерживали эмоции. Ругаться и смеяться на пустом месте — это нормально, когда ты чувствуешь себя психом. Выходя из машины, мы снова поливали друг друга матом. Если бы не Блейк, я бы не узнала столько бранных слов за такой короткий промежуток времени. Машину мы оставили подальше от пункта нашего назначения и таким образом подарили себе еще несколько минут взаимного уничтожения. На границе действительно кипела жизнь. Из баров доносилась громкая музыка, на улице раздавались пьяные перепалки. Для людей, которые ничего не имели, не было никакой разницы, кто будет править следующие несколько лет. В подвале, в кромешной тьме, я снова ослепла, поэтому Блейк даже без моей просьбы стал помогать мне идти. Помещение встретило нас холодом и стойким запахом спиртного. Причем настолько сильным, что казалось, кто-то прямо сейчас на диване распивает бутылку чего-то очень крепкого. «Привет, Кайл», — произнес Блейк. В этот момент стекло звонко ударилось об стол, и темный резко вскочил. «Блейк? Черт возьми, что происходит?» Кайл подошел к нам и тут же чуть не свалился с ног. Стоило ему слегка наклониться в мою сторону, как я почувствовала отвратительный запах алкоголя и сигарет. «Я думал, что больше никогда тебя не увижу». Понять не могла, обрадовался Кайл старому другу или нет, но раз от меня отстранились, а после не последовали звуки ударов, надо полагать, Кайл пребывал в восторге. «Аврора, дорогая, ты жива? Честно думал, что больше тебя не увижу, потому что... Мне Джессика рассказывала о том, что происходит с Брайаном, а она узнала от Ребекки, а Ребекка...» Кайл еще долго описывал свои эмоции и то, как он рад видеть нас живыми и относительно здоровыми. «Как вам удалось? Что с вами было? И почему вы вместе, и один из вас еще не убил другого?» Вопросы сыпались из него бесконтрольно. Блейку пришлось тащить и его, и меня на диван. Но даже когда я попыталась вставить словечко, Кайл не успокоился. Я всегда знала, что он болтлив и любит выпить, но сейчас все явно было иначе. «О, так значит, вы в бегах! Класс!» «Мы с тобой не согласны», — сказал Блейк. «Так, Кайл, соберись!» Я взяла его за плечи и заставила полностью повернуться ко мне и успокоиться. «Мне нужно кое-что у тебя спросить». Только сейчас я поняла, что Кайл должен был встретить Джой, Гейла, Волкера и Амелию после того ужасного суда. Если мне удастся узнать хотя бы об их судьбе, мне станет легче. Вы с Джессикой их видели? Ну да. Мы приехали туда, как только узнали, что и где будет происходить. Потом увидели Джой. Только она нас не узнала. Ну, я имею в виду по голосу. Один из них, кстати, проглотил какую-то таблетку, после которой смог нас видеть. Волкер? Думаешь, я знаю? Знаю только Дэйва. Кстати, как он, дружище, поживает? Кайл сейчас не об этом, — воскликнула я, когда почувствовала, что его понесло не в ту сторону. Вы их встретили, и что дальше? А что дальше? Половину пути мы помогали им идти. Джой в один момент начала кричать от боли и просить, чтобы ей что-то дали, у нее вроде как голова затрещала. Нам с Джессикой пришлось помогать успокаивать ее. Кстати, представляете, она больше не обжигает. Удивительно! Действительно удивительно, если учесть тот факт, что Джой полностью промыли голову, и она должна была воспринимать их как темных, как опасность. Потом они ушли сами. Парень сказал, что нам нельзя идти дальше, так как в каком-то там секторе может быть дежурство. Это, видимо, тот твой товарищ, который давал тебе график безопасных встреч с Брайаном. Он слишком много знает. Никакой действительно важной информации. Теперь я убедилась в том, что о судьбе друзей никому не известно. Из-за этого я сразу развалилась на диване и уставилась прямо перед собой в бездну тьмы. В честь чего ты так напился? И где Джессика? Почему вы не пошли на коронацию Брайана? Спросил Блейк. Эти вопросы были действительно интересными, поэтому я прислушалась, хотя виду не подала, что меня это волнует. Кайл, прежде чем ответить, как-то грустно усмехнулся. «А Джессика пошла, только без меня». Он схватил бутылку и начал вливать в себя выпивку. «Она там с каким-то ублюдком, от которого должна будет родить». «Да, ей подобрали пару. Я решил, что проще переживу их спаривание валяющимся здесь в собственной рвоте». Мы с Блейком оба воздержались от комментариев. В отличие от нас, Кайл справлялся очень даже неплохо. Он хотя бы не изливал свою ненависть на других. «Алкоголь вообще не выход», — уверенно сказала я, отобрав у него бутылку. Кайл отдал ее только потому, что решил слегка передохнуть. В противном случае меня бы выпроводили на улицу, но не позволили отнять спасающую жидкость. «Так меньше чувствуешь эту... как ее...» — запнулся он. «Боль!» Хотелось ему верить и проверить на себе, только я боялась, что происходящее внутри меня не залить крепостью напитка. «Я думал, что когда Брайан начнет править, он отменит это дебильное правило. Но не судьба». Кайл потянулся за бутылкой, которую я держала, и почти уже навалился на меня, прижал своим пьяным телом мое, все еще достаточно слабое, даже успел ударить Блейка локтем, чтобы тот не лез, как в подвал вбежала запыхавшаяся Джессика. «Какого черта ты опять нажрался?» — воскликнула она сразу без приветствий и прочего. Из-за собственного испуга я выронила бутылку, и весь драгоценный напиток растекся по бетонному полу. А осколки звоном ненадолго разбавили повисшую тишину. Кайл зло фыркнул, как обиженный ребенок, и отлетел от меня на приличное расстояние, явно отправившись на поиски алкогольной заначки. «Мне повторить вопрос?» — Джессика вновь ожила. «Кайл!» «Отвали! Ты мне кто, чтобы указывать?» — рычал он в ответ с той злостью, на которую все еще был способен. Я услышала, как он, шатаясь, пошел к Джессике. «Тебя не должно быть здесь! У тебя есть дела поважнее!» «Ты серьезно?» — небрежно бросила Джессика, после чего обратилась ко мне и Блейку. «Вы как здесь оказались?» Я уже приготовилась выкладывать краткий пересказ последних событий, как Блейк перебил меня и попросил помолчать. Это я и сделала, только тишина затянулась, что начало меня смущать. «Что-то не так?» — очень тихо спросила я. Никто из темных не ответил. Но этого уже не требовалось, так как я услышала несколько выстрелов с улицы. Еще немного... и перед его лицом откроют дверь. Вокруг все отсчитывали секунды до начала грандиозного торжества. Слева, чуть спереди от него, стоял правитель с безупречной улыбкой и сияющими глазами. Понятия счастья вроде как не существовало в темном мире, но если не оно, то что тогда искрилось в каждой фразе брошенной прислуги? А где-то справа, почти за спиной, стояла она. Бледная, но все же стойкая и сильная, скрывающая панику. Разглядывала его затылок, на котором не так давно отросшие волосы слипались из-за крови, и вновь от картины с памяти бежали мурашки. Чтобы отвлечься от того, как Брайан поддакивает каждой фразе правителя, Ребекка мыслями бежала сейчас из этого кошмара вместе с Блейком и Авророй. Бежала... а потом останавливалась и возвращалась к сыну, у которого теперь здесь не осталось никакой защиты. Ей было стыдно признаться даже себе в том, что ее держал здесь только ее ребенок, а не лучший друг. «Пора», — сказал кто-то со стороны. Тогда Брайан в совершенно механическом жесте немного выставил локоть, чтобы Ребекка смогла взять его под руку. Но она не торопилась и за свою медлительность поплатилась спокойствием. Леденящий до дрожи в конечностях взгляд Брайана направился в ее широко раскрытые глаза, испуская презрение и ненависть, подобные туману. Хотя нет, не туману. Скорее, черные патоки, только горькой до тошноты. «Просто переживи это. Просто переживи», — успокаивала она себя. «Принять поражение нужно достойно». От правителя не скрылось, с какой гордостью Ребекка приблизилась к своему партнеру. Защитный механизм не иначе. По дрожащей руке можно было понять, как сильно она боялась. Дверь отворилась, толпа встретила трио бурей оваций и аплодисментов. Визг, крики, хлопки и довольный гул. Вслед за главными персонажами вечера вышла остальная элита темных, которая встала в пары и выстроилась в ряд за тремя спинами. Где-то сбоку маячил ведущий, подогревающий толпу. Сегодня все было по-другому. Это не просто официальное мероприятие, а праздник, шоу. И Ребекка прекрасно знала, что главная изюминка давно убежала в неизвестном направлении. Все готовилось в спешке, не было выставлено условия, чтобы в центр темного мира явился каждый житель. Ребекка знала, в чем дело. Правитель торопился. Он чувствовал, что время на исходе, и смена власти нужна для публики, чтобы люди охотнее последовали за новыми планами. Рождение ребенка Авроры и Брайана заставило его поддаться панике и суете. Мероприятие началось с подготовленной речи правителя, в которой он изложил итоги своего правления. Главной своей заслугой он назвал Брайана, словно тот был вещью или, в лучшем случае, собака, идеально выдрессированной. После этого заявления пошел рассказ о небывалых способностях преемника. Вишенка на торте — зрение на свету. Те, кто еще не знал об этом, кажется, от шока вдохнули в свои легкие весь в мире кислород и выдохнули его только после нескольких секунд эйфории. И снова гул, визг, радость и восторг, доходящий до сумасшествия. Нет, это были не просто уважение и любовь. Это была болезнь. Неестественная зависимость, слепое поклонение. Ребекка могла бы сравнить это пугающее явление с еще несколькими заболеваниями, о которых знала, но она не выдержала давления и отстранилась от Брайана, утопая в мыслях о детстве и жалея, что больше не вернуть того мальчика, приносящего еду. Брайан же будто не чувствовал ни капли дискомфорта. Он никому не улыбался, не смотрел в глаза. Только вперед. В небо, усыпанное звездами. Когда пришла его очередь говорить заученную речь, он выдал ее без запинки, словно репетировал ее миллион раз. Вся толпа в это время молчала, наслаждаясь низким и приятным голосом, не вникая толком в слова. Зато Ребекка вникла и уловила тонкую нить под названием «Война», которая пронизывала каждое слово. Брайан и сам это понимал, потому с особой страстью делал акценты на намеки о том, что планируется в ближайшем будущем. От прямых заявлений сегодня на таком радостном событии решили воздержаться. Еще речи, обещания, перечисления достоинств, восхваления. Ребекка не слушала ничего из этого. Она все еще держала спину прямо и позволяла Луне играть холодным светом на своем кукольном лице. Ее темные глаза ничего не выражали, но внутри кипели эмоции. Раздалось объявление. Брайан — новый правитель темного мира. «Начнется новая эра! Эра, в которой мы уничтожим весь светлый мир!» Заключительная фраза уже бывшего правителя стала брошенной в бензин спичкой. И новый взрыв эмоций. Все ликовали. Кроме Брайана, лишенного чувств, и Ребекки, потерявшей дар речи. Еще недавно она ждала этого момента, ждала подписи документов и этого рева толпы, ждала так, как знала, что за этим последует спасение. Сейчас же она не видела перед собой ничего, кроме крови миллионов людей. Ребекка пятилась, не сводя глаз с широкой спины. Пока все купали в своей любви Брайана, в стороне ближе к двери началась суета. Правитель узнал, что Аврора вместе с Блейком сбежала и одним легким жестом отправил на казнь тех, кто посмел так глупо упустить пару людишек, ослабленного темного и больную светлую. «Хоть что-то пойдет не по твоему плану», — подумала про себя Ребекка и против ее воли слабо улыбнулась. А правитель это заметил. «Попрошу минутку внимания», — обратился к толпе бывший правитель. «Я понимаю, как сильно вы хотите насладиться тем временем, которое Брайан сможет вам уделить сегодня». Все, даже Брайан, устремили свои взоры на старого правителя. «Есть одно незаконченное дело. Ребекка, ваша любимица, партнерша нового правителя темного мира, была уличена в связи со светлым миром. Если Брайан путался с блондинкой ради всеобщей цели и добычи важнейшей информации для нас, то юная леди добровольно проявляла симпатию к тем, кто угнетал нас». Карие глаза, обрамленные пышными ресницами, широко раскрылись, а ладони сжались в кулаки. Ребекка сделала последний шаг, после которого угодила в цепкие руки двух охранников. «Она рассказывала им о наших тайнах, пыталась перетянуть Брайана на ту сторону. Она — предатель!» Вот так просто всеобщая любимица, главная красавица темного мира, превратилась в преступницу, в фигуру, которую возненавидели все. И теперь восхищенные ее красотой люди готовы были плевать ей в лицо. Нет, мужчины все еще хотели ее, женщины по-прежнему завидовали, но она никогда не опускалась до их уровня, поэтому они были только рады избавиться от нее раз и навсегда. «Новый правитель!» Ребекка оглохла. Теперь перед ее глазами возник Брайан, приближающийся к ней. Она брыкалась в своем открытом платье, топала высокими каблуками и кричала, просила друга очнуться, вот только не слышала собственного голоса. Правитель ловко переиграл сценарий, получилось сумбурно, но кого это волновало? Это же была новая эра, новая глава в жизни. Почему бы в честь такого события Брайану не стереть с лица темного мира последнее напоминание о том, что где-то его ждет любимая и дочь? В ушах Ребекки гудела кровь. Она чувствовала, как удары сердца отдаются болезненной пульсацией в висках. Она сделала глубокий вдох ровно в тот момент, когда крепкая ладонь Брайана обхватила ее тонкую шею. Ребекка не издавала ни звука. Смотрела мужественно в лицо друга и даже не показывала ту боль, которая охватывала ее легкие. «Сожми сильнее!» — послышался приказ правителя. Он стоял возле Брайана и увлеченно наблюдал за тем, как любое его желание исполнялось, стоило сказать об этом преемнику. Для него роли не поменялись. Он все еще знал, что власть находится в его руках. Брайан слегка наклонил голову и внимательно разглядывал краснеющее лицо Ребекки. Сильнее надавил на шею и вырвал из нее кряхтение. «Уже не так красиво», — заметил правитель. Все отошли от девушки, но она еще стояла на ногах. Теперь, когда ее руки освободили, она обхватила запястье Брайана и попыталась вырваться, но толку не было, он застыл как камень. «Ну давай же!» — раздражался правитель. «Сделай уже это!» Ребекка сомкнула веки, чтобы не видеть перед смертью столько презрения в глазах дорогого ей человека, и то, с каким наслаждением он любовался ее последними секундами жизни. Чувствуя приближение конца, Ребекка расслабилась и обмякла. И почему-то упала на колени. Через мгновение в ее грудь силой ворвался поток свежего воздуха. Она дышала. Открыв глаза, Ребекка увидела, что Брайан улыбается, и той рукой, которой еще секунду назад пытался убить ее, сжимает шею правителя. Все зрители от неожиданности отпрыгнули от сцены и замерли в шоке. «Теперь я неприкосновенен, верно?» — спросил Брайан и одним ударом опрокинул своего покровителя на спину. Страх, ужас, кошмар. В глазах правителя была буря эмоций. А главное — осознание того, что он ослеп от собственного самомнения и не заметил, как его обвели вокруг пальца. «Честно, все это время думал о том, как вы умрете, и даже не рассматривал такой простой вариант». Брайан сидел на нем сверху и одной рукой продолжал давить на шею так, чтобы в легкие попадала лишь капля кислорода, а второй иронично поправлял рубашку правителя, как тот любил делать, когда страдал преемник. «Но потом увидел ваше лицо и понял, что достаточно просто публично продемонстрировать, как вы облажались. тварь!» «Я бы на вашем месте не тратил силы на пустые оскорбления». «Уберите от меня!» «Они теперь не слушают ваши приказы. Я правитель, и каждый, кто стоял за вами, подчиняется мне». Брайан сильнее сдавил его шею, из-за чего у правителя на лбу вздулись вены, а кожа покраснела, как и слизистая глаз. «Это первое убийство, которое будет полностью мной осознано, которому я буду рад». Мужчина пытался вырваться, сделать хоть что-то, несмотря на явное превосходство Брайана. И на предсмертные брыкания бывшего правителя преемник, тихо наклонившись чуть вперед, ответил: «Надо было сначала заставить меня убить Ребекку, а после уже назначать новым правителем. Но в последнее время вы сделали слишком много неверных шагов из-за самоуверенности и спешки». Брайан цокнул специально громко и раздражающе. «А шанс у вас был». «Будешь тянуть?» «Нет. Мне даже поговорить с вами не о чем». Бывший правитель не хотел признавать поражение, не хотел сдаваться, но был вынужден сделать это, так как никто из тех, кто раньше подлизывался к нему, не поспешил на помощь. Он потерял свой статус, стал никем, пустым местом. Все, что он хотел сделать в последние секунды жизни, это оставить неизгладимый след в душе преемника и задеть его. «В тебе очень много тьмы, Брайан. Очень много тьмы!» — прокряхтел он. «Обласканный ее светом». Финальная точка и последнее сильное нажатие, которое навсегда остановило сердце старого правителя и позволило новому вдохнуть полной грудью.